Да или нет? Бросаю. Он подбросил монету. Нет. И я следую этому «нет». Я спросил себя, будет ли мне интересно в тюрьме. Он перевернул монету. Да. Я сделал так, чтобы быть здесь. И мне интересно. Будет ли мне интересно, если я ему откроюсь? Да, — ответила монета. И я открылся тебе. И ты никогда не поступал иначе? Нет. Ты давно живешь? Так. Мне не было 14. Я нашел ее на Валдае. Там курганы, священные могильники. Местные мальчишки копали их потихоньку. Кто меч находил, кто кости. Я нашел ее. А бросил впервые в Москве. Спросил, ехать мне с Ураловым этюды рисовать или не ехать. Игорек в нашем дворе жил. Мотоциклист заядлый. И рисовал прилично. Не ехать, ответила монета. Ночью звонок в квартиру. Игорь разбился. Все. Точка. Схватываешь? Марк поднял монету, снова коснулся ее губами и положил в карман. Все это вошло в меня и полностью овладело мной. На другой день я приступил к обязанностям культорга бригады. Дневальный будил меня теперь раньше всех, и я мчался в столовую занимать очередь за хлебом. Днем вместе со всеми стоял на разгрузке по новому методу Марка, живила. «Культоргу вкалывать не обязательно», — заметил бригадир. «Обязательно. И бригадиру, кстати, тоже. Но-но, не поднимай волны, захлебнешься». После работы я забегал в цензорскую и получал охапку писем на бригаду. Писем писали и получали много. Они бережно хранились, их возили с собой по этапам, перечитывали до дыры, часто вслух. В бригаде только двое не писали и не получали писем. Дед Мазай и я. Вранье все, бурчит дед. Когда кто-нибудь читал вслух. Вранье и обман. Жду, люблю. Ослабонись, мать честная. Этому дала, этому дала. Сороки они все. Тьфу! Но Мазай не в силах был посеять сомнения. Письма продолжали идти, и им продолжали верить. Выслушав как-то мою историю, Марк возмутился и заставил написать Томке и тете. Томке я черкнул буквально несколько строк, а тете накатал 4 листа. Через неделю пришел конверт. Дрожа всем телом, я вынул из него сложенную вдвое бумажку. Какая ирония! Это оказалась копия решения Народного суда Куйбышевского района города Ленинграда о разводе Фридман Людмилы Яковлевны, проживающей там-то, с Костровым Виктором Александровичем, находящимся в местах заключения. Выходя из цензорской, я бросил бумажку в ящик для мусора. Рокоссовский ходил по лагерю в бастоновом костюме цвета натурального индиго и каждый день менял рубашки. «Привет, Контра! Не повесился еще?» Женька угощает Казбеком. «Бери, бери больше. От махорки тоска по родине возникает. Ну, как Сталин? Помалкивает? А ты еще отошли. Каждый день отсылай. Думаешь, секретари их передают? Ими печки топят. Сейчас не сезон вроде, горько шучу я. К зиме идет заготовка. Эх, если б с папашей я поладил. В момент бы твое письмо. В самые руки. Ну, бывай!» Женька подает руку. «Воры в бригаде есть?» «Есть. Сашка Шпала. Не обижает?» «Да нет. Не связывайся. Он ходит, скрипя новыми лаковыми штиблетами, которые накануне я видел на ногах известного скрипача, прибывшего этапом из Москвы». Марк отрывает меня от книги. «Я экспериментатор. Ты кролик. Помещаю кролика в новые условия. Переговоры с начальником КВЧ, культурно-воспитательная часть, окончились положительно, как и предсказывала монета. Ха-ха! Первая запись в журнале опытов. Морда кролика вытянулась и стала похожа на муравьеда. Муравьед назначен заведующим клубом». «Ты что, Меня выгонят в тот же